Sir, there was Siegen, Westham, Kreuzer, Olpe. Одинокая, играю на гитаре, старом баке. Патриарх, луча готической арки, запасы в арке вдалеке. Сквозь туман граффити на стене, листья на земле, деревья спасывают, и как я, тихий со своего стола, покуда я не верю в силу и добра. Как черные письма в никуда придут века, держит рука, как панихида моего таланта. И груз Атланта на моих плечах, и на моих глазах, и на моих устах, как я устал. Жизнь протекает лишь слезою по щекам, и этот незаметный плач, порог, петля, палач. Что за осколом прячу, успех утрачен, что это значит? Что госпожа удача стоит спиною к нам. Пусть срока плачет по долгам, кости разданы по плечам, кости разданы по ладоням. Пускай не буду понят. Тщетная правда велит немного подождать, а из-под лобья цвет глаз осеннего дождя. Ни черный, ни белый цвет моих душевных лиц, а тусклый серый цвет асфальта цвет моих улиц. Тщетная правда велит немного подождать, а из-под лобья цвет глаз осеннего дождя. Ни черный, ни белый цвет моих душевных лиц, а тусклый серый цвет асфальта цвет моих улиц. Одинок я играю на гитаре в старом парке, патриарх, луча готической арки, забыл за варки вдалеке. Сквозь туман граффити на стене, листья на земле, они горят огнем. Кричат, как мифы перед сном, смахнув одним крылом. Или остатками того, порезаны, порублены, пожженные огнем. И те химеры перед сном, что мне казались олимпом, были разбитым окном, моим клеймом, моей стигматой. Хочу вернуться, где любовь, где не ругают матом, где все фигуры на доске и игры не качают батом, где называют братом трезвыми словами, где обнимают верными руками, где мир призваний, а кто же я? Я верю в то, что утешение слезам, любовь, любимой, дружбу, другу, гнев, скотам, терпение богам. Тщетная правда велит немного подождать, а из-под лобья цвет глаз осеннего дождя. Ни черный, ни белый цвет моих душевных лиц, а тусклый серый цвет асфальта цвет моих улиц. Тщетная правда велит немного подождать, а из-под лобья цвет глаз осеннего дождя. Ни черный, ни белый цвет моих душевных лиц, а тусклый серый цвет асфальта цвет моих улиц. Я верю. Я верю. Я верю в то. Я верю в то, что... Я верю в то, что утешение слезам, любовь, любимая, дружба, друг, не скотам, терпение богам, а что же нам, немного здесь, немного там. Вот срока плачем по долгам, раздам объятия по плечам, раздам пожатия по ладоням. Хоть и не буду понят, зато останусь человеком, зайду в одну и ту же реку. Я умываю руки, невиновен смерти вашего профета, дождя таблета, как долгожданного ответа. Подать карету мне, как полагается, поэту, и скорость отнимает выражение улиц. Я уношусь, как одинокая птица.